Глава вторая. В себя я пришла после того, как по инерции прошла несколько коридоров и достигла тупика. Уперевшись ладонями в преграду, я тяжело дышала и невидяще глядела перед собой. Вот за него мне надо замуж? Как? Да меня заранее потряхивает от одного воображения сцен возможной загробной романтики в исполнении этого умертвия. Плюс папа не говорил, что у некроэльфа настолько паршивый характер, а это было видно сразу и невооруженным взглядом. Новый ректор отличался очень своеобразным нравом. Прижавшись лбом к прохладной стене, я прикусила губу и заставила себя медленно вдохнуть и выдохнуть. «Так, все хорошо, Фэй. Во-первых, никто тебе не говорил, что задание «Кровь из носу» должно быть выполнено. Это желаемый исход. Если я не женю на себе данного некондиционного мужчинку, никто, кроме эльфийской королевской династии, не пострадает. И то принц еще весьма молод, так что запас времени очень большой. Отцом вся эта авантюра рассматривается исключительно как возможность возвыситься и наиболее выгодно меня пристроить. Как он верно сказал, я больше не наследница, мне больше не стоять во главе своего рода. Теперь я могу лишь наиболее выгодно выйти замуж. Как и всегда при этих мыслях, меня обуяла злость. Как я ни старалась смирить эти недостойные эльфийки эмоции, никак не получалось. Это сложно, когда тебе всю жизнь говорили, что именно ты поведешь род в светлое будущее, именно от тебя все зависит, а потом рождается младший брат. И все, все пройденные мучения, вся учеба на износ зря. Из лидера ты превращаешься в инструмент. Сначала мне было просто плохо, после я, как послушная дочь и образцовая аристократка, приняла новые правила и подчинилась отцу. Он всегда лучше знал, что и как мне делать. Но сейчас, когда я впервые вырвалась из-под плотного контроля родителя, в голову стали приходить крамольные мысли. И так ли мне все это надо? Добывать артефакт, рискуя своей жизнью, а в случае успеха мероприятия класть эту самую жизнь на алтарь семейной жизни с принцем Ильдуром, терпеть его бастардов ради статуса сначала принцессы, а потом королевы. Ходят слухи, что принц довольно хороший отец и приближает к себе детей, общается, обеспечивает их будущее. С одной стороны, это, наверное, лучше, чем бросать плоды своего семени на произвол судьбы, а с другой стороны, жене принца придется терпеть в своем доме наглядное свидетельство его разврата. Хочу ли я такого? Ущипнув себя за локоть, я встряхнула головой и заставила себя отвлечься от этих мыслей. Первая встреча с герцогом Сибелем вергла меня в такую панику, что я разом захотела поджать хвост и сбежать. Нет уж. Надо мне замуж за принца или нет, я решу потом. В данный момент действительно нужно сконцентрироваться на своем задании. Хм! Вдруг раздалось над головой, и, вскинувшись, я уставилась изумленным взглядом на горгулью, что сидела под высоким сводчатым потолком, и, свесившись со своего насеста, внимательно смотрела на меня ядовито-зелеными огнями глаз. «Эльфа, шла бы ты!» «Куда?» Растерявшись, переспросила я. Горгулья потянулась, взмахнула каменными крыльями и вполне доброжелательно посоветовала. «Ну, к коменданту, например, а то поселят непонятно куда, будешь всю учебу нотации привидений слушать. Комнаты 13 и 66 брать не рекомендую». «С чего это такая любезность?» Я уже пришла в себя и, скрестив руки на груди, вскинула бровь. «Просто так». Зевнула волшебная тварь и вновь замерла, а огни в глазницах погасли. Я улыбнулась и, поправив ремень рюкзака, бодро двинулась обратно, прикидывая, у кого лучше всего расспросить, как найти секретариат. Полагаю, что сначала мне нужно отметиться там. Отловив спустя пару коридоров местного домовичка, расспросила о том, куда идти, и по дороге рассматривала убранство академии. Здесь стены были украшены замысловатой мозаикой, наглядно иллюстрирующей баталии и славного прошлого Академии Триединства. В то время укреплений было больше – три кольца высоких каменных стен вокруг главного здания замка, а вокруг – несметные полчища демонов, штурмующих форпост. Я шла вдоль стен, быстро минуя оконные пролеты, и вглядывалась в нарисованную историю. Несколько изображений были посвящены и основателям, тем троим, что силой магии и денег в сжатые сроки построили это место. Эден Хрон, Кицуны из древнего клана по прозвищу Черный Принц, изворотливый лис до вчерашнего дня, являющийся ректором созданного учебного заведения, но внезапно покинувшим пост. Если учитывать, что он прочно сидел в начальствующем кресле несколько столетий, любопытной причины, сподвигнувшие его на уход, или это временно? Про расу многохвостых лисов и так ходило много шуточек в стиле «мужик плюс манто в комплекте», но этот действительно был красив, как темный бог. Надолго искусство меня не захватило. Получив все необходимые напутствия, я отправилась искать общежитие долга и чести. Пока шла, вспоминала все, что я знаю о своем будущем факультете и двух остальных, которые были в академии. Итак, факультет интриг и пакости готовил самых профессиональных продажных чиновников на свете. Зачем вести борьбу против коррупции, если это замечательное движение можно возглавить? Интриганы и пакостники могли подвести и продать любого, но были обязаны несколько лет верой и правдой служить на благо государства. Контракт. Факультет долга и чести являлся полной противоположностью вышеозвученному. Самые честные, самые неподкупные, самые лучшие стражи закона на свете. Даже неудивительно, что отец определил меня именно сюда. Зачем девочке плохому учиться? Вот если бы я все же оставалась в статусе наследницы, то меня точно определили бы к интригам. Третьим факультетом была наука и изобретательство. Он не так сильно гремел на все сопредельные страны, как первый, но без него технический прогресс вяло бы плескался в хвосте процессии в гонке королевств до империй. В общаге меня встретили, да никак не встретили. Надо признать, что мне было не чуждо чтение художественной литературы и, в частности, простите, «Святые деревья» любовных романов. В некоторых из них действие происходило в разнообразных учебных заведениях, потому я почему-то считала, что новенькие вызывают определенный ажиотаж. Нет. Вообще никакой реакции, даже несмотря на то, что я эльфийка. Тут и без меня достопримечательностей хватало. В общем, остановившись посреди холла и вдоволь поразглядывав портрет основательницы Данны Милохор, которая и создала этот факультет, я не дождалась внимания к себе великолепной и отправилась добывать его своими силами. Окинув взглядом помещение, я заметила темноволосую эльфийку, что сидела на подоконнике, и, любопытно озираясь, с аппетитом жевала что-то из мешочка, расположенного на коленках. Хорошенькая юная эльфа, примерно моего возраста, а еще прямая конкурентка за хладное тело ректора. К досье прилагались портретные миниатюры, потому я сразу узнала Иринель из рода Белых Вязов. Племянница главы рода, умница, красавица и, судя по комментариям папы, дико наивное существо. «Отлично, тебя-то мне и надо». «Добрый день», – мягко поздоровалась я, подходя к девушке. Одна темная бровь поползла вверх, эльфийка окинула меня внимательным взглядом, пшисто-зеленых глаз и кивнула. «И тебе высоких крон над головой, Финиэль!» Кажется, не только мне выдали досье на остальных соискательниц. «Хотела попросить указать мне путь коменданту». О, коварная улыбка на розовых губах заставила начать сомневаться в папиных информаторах. На птичку, наивняк, эта девица походила в последнюю очередь. «Я не просто укажу, я даже покажу». «Благодарю, Иринель». В зеленых глазах мелькнула ирония, а я насторожилась еще больше. Эльфийка, спрыгнув с подоконника, затянула шнурки кожаного мешочка и махнула рукой. «Пойдем». Пока мы шли по весьма запутанным коридорам общежития, я, ни капли не стесняясь, долго с прищуром разглядывала сопровождающую. Нажить неприятеля не боялась ни капли, в первую очередь потому, что у нее изначально нет поводов со мной дружить. Да и пялилась я не просто так, а по делу. Одной из моих врожденных способностей было видеть иллюзии. Не сквозь них, а то, что эти самые иллюзии есть. В данном случае на девице был многослойный морок, который корректировал буквально все, начиная с внешности и заканчивая уровнем магической силы. И не один. То есть под первым, таким же, как и на мне, был второй. Чрезвычайно любопытно. Иринель вновь посмотрела на меня и подарила понимающую улыбку. Я поняла, что информаторы у рода белых вязов тоже очень, просто очень хорошие. Спустя несколько минут мы остановились возле приметной двери с табличкой «Комендант», где какой-то злобный домовой в летах пробормотал что-то нелицеприятное и кинул в меня ключом. Поймала его только благодаря природной ловкости. После домовой сказал, чтобы мы выметались из его кабинета и держали путь к завхозу. Несколько минут я шла по инерции и очнулась уже на первом лестничном пролете. Иринель, по-прежнему изображавшая из себя сопровождающую, хмыкнула и понимающе спросила. «В первый раз за пределами леса?» «Нет», – чуть помедлив ответила я и призналась, «но раньше ездила с отцом». И вокруг все, конечно, бегали на цыпочках. Тут все будет совершенно иначе, так как никто не знает о том, что ты высокородная эльфийка. Да если бы и знали, это мало что изменило. Привыкай, Финель. В подвалах какое-то сильно нерадостное привидение выдало мне 3 экземпляра формы. На, мешок, в отличие от ключей, кинули не в меня, а шмякнули под ноги. «Надеюсь, зимняя одежда тебе не понадобится». Когда я спросила, почему, призрак мерзко хихикнул и обрадовал. «Не доживешь». На этом этапе беспросветное хамство местного обслуживающего персонала мне надоело. И, переключив зрение, я увидела одну из болтающихся вокруг духа энергетических нитей. Ухватила за нее, свернула в жгут, рывком подтащила за вывающего гада поближе и ласково спросила. «И почему это я не доживу?» «Был неправ», – тотчас елейно откликнулся призрак, пытаясь состряпать максимально умильное выражение лица. Сделать это было крайне сложно из-за откровенно бандитской морды, да и синюшный цвет этой самой морды тоже очень мешал. «Придушили мужичка, насколько я понимаю». «Точно не прав. Совсем не прав. Я натянула нить и чуть дернула за нее, как за струну, заставляя вибрировать. «Слушай, может, ты не знал, но все эльфы такие параноики. Вот ты мне сказал, что я до зимы не доживу. Я обеспокоилась, понимаешь? А обеспокоенные эльфы имеют обыкновение искать козла отпущения и на нем срываться». «Вот ты очень подходишь. Нити к источникам Академии ведут так ведь, и если оборвать, то питаться тебе, дорогой мой, будет нечем. Светлейшая леди, пощадите, я это по привычке к вам так невежливо. Прошу прощения». «Точно просишь?» В свой взгляд я попыталась вложить максимальную степень подозрительности. «Точно!» Нашу занимательную беседу прервал тихий смех конкурентки. «Отпусти это его! Первым же решением достопочтенного ректора Сибели было то, что обслуживающий персонал факультетов меняется местами, так что доблестные слуги из общаги интриг и пакостей теперь у нас!» Я отпустила духа и, подхватив с пола мешок, направилась к выходу, затаённой улыбкой слушая о том, как было хорошо духом в такой пост на правильной общаге, пока не приехали придурочные эльфийки. С Иринель я попрощалась еще в холле, склонила голову ровно настолько, чтобы выказать уважение и благодарность, и направилась вверх по лестнице. Моя комната, судя по номеру 303 на брелочке, располагалась на 3-м этаже. Уже на финишном пролете заметила, как темноволосая эльфийка поднимается следом. Вздернув нос и решив игнорировать конкурентку из враждебного рода, я свернула направо. «Так, комната номер 300, 301, 302, ага, вот и моя». К дверям мы с Эринель подошли одновременно. Не успела я что-то сказать, как девушка покачала перед моим носом ключом, на котором крепился такой же номер. «Соседи?» – улыбнулась эльфа и быстро повернула ключом в замке, открыла двери и, бесцеремонно схватив меня за локоть, увлекла внутрь. А там огромное помещение и 5 кроватей, и столько же рабочих мест, тумбочек и шкафов. И 3 прекрасные, мать их, эльфийки, святые деревья, вернее, нет, святые бревна. Эринель прошла вперед, плюхнулась на кровать у стены, стянула со стройных ног сапожки, откинулась на подушку и заявила: «Ну что, дамы, вот и 5-я соискательница тела упыря. Прошу любить и жаловать, благо он не оставил нам вариантов». «Так», – я обвела медленным взглядом присутствующих дам, определила, что вот та дальняя кровать у стены, судя по всему, единственная свободна, и, пройдя к ней, опустила свой рюкзак на столик, а сама присела. Еще раз посмотрела на эльфиек. Вокруг каждой из присутствующих, кроме уже знакомой девицы из рода белых вязов, стояли большие чемоданы и коробочки поменьше. Кровать у окна, как самую в данном случае, прости, мать природа, авторитетную, заняла такая же авторитетная барышня. Зельфириль из рода ядовитых роз. Она стояла у окон, ловя своими медными волосами солнечные лучи, и, судя по тому, как трепетали ноздри тонкого носа, изволила злиться. Красивая настолько, что даже я начинала ею любоваться, несмотря на то, что знала достаточно давно и была не понаслышке знакома с паршивым характером этой розочки. «Я не буду тут жить», – гневно сверкнула совершенно черными глазами Заль. Такой цвет очень редко встречался у эльфов. «Я первая дочь главы рода. Мой род пожертвовал огромные средства на развитие академии, и теперь меня заставляют жить в одной комнате с еще 4? Это возмутительно!» Эринель улыбнулась и, склонив голову, набок заметила: «Вряд ли пожертвование было снабжено сопроводительной надписью в стиле «На нужды Зали пусть живет как королевна».» Рыжеволосая эльфа ответила коротким, изящным взмахом ладони, в который умудрилась вложить всю снисходительность, что не влезла на мордашку, и добавила: «Нас унизили, Ири, если ты еще не поняла. Всех нас. А складывается ощущение, словно ты наслаждаешься ситуацией». «Вовсе нет, клянусь святыми бревнами», – побожилась брюнетка и тотчас рассмеялась, сверкнув зелеными глазами. Но почти сразу успокоилась и показательно серьезно проговорила: «Я тоже не нахожу себе места, испереживалась вся». Зельфириль решила, что спорить дальше ниже ее достоинства, потому грациозно присела на колченогий стул, который угрожающе скрипнул под легкой и изящной, но все же совсем не невесомой девушкой. В соседней кровати раздался тихий всхлип и тонкий голосок: «Он такой страшный, такие жуткие красные глаза, когти еще эти!» Повернувшись, я разглядела забившуюся в угол и, на удивление, блеклую девушку. Пепельные волосы, белая кожа с больным землистым оттенком и блестящие от слез яркие аквамариновые глаза. Да, судя по ее виду, компанию упырю в склепе она сможет составить в самое ближайшее время. Почему настолько болезненную девчонку вообще отпустили из дома? Я наморщила лоб, вспоминая информацию из досье. Нарвинель из рода Клевера. Большой род, довольно сильный, и про посланную завоевывать короля нежить девушку даже мой отец не смог найти много информации. Она даже не была из правящей верхушки рода, глава приходился ей двоюродным дядям. Магии минимум, показатели средние. На забившуюся в угол болезненно худую эльфийку я посмотрела очень подозрительно. Я ни капли не удивилась, увидев тут Заль. Эринель тоже ожидаема, как и последняя, Шанрио из рода Черной Асоки. С ней мы пересекались при дворе и очень мило общались, приятная девушка. А вот Нарвиэль совсем не кажется зубастой акулой, прибывшей в местные воды за добычей. Акула зябко завернулась в кружевную шаль и зарыдала. «Я домой хочу!» На ее кровать плюхнулась, как всегда, добрая до зубовного скрежета Шан, и пружины скрипнули под ее немалым весом. Да, девушка из рода стражей границы отличалась удивительной для эльфов в принципе полнотой. «Не плачь!» – голос у Шанрио был низкий, бархатный и очень красивый. Таким только баллады о несчастной любви петь. «Все будет хорошо!» «Как все может быть хорошо, если он очень страшный?» Заль фыркнула и откинула за спину волосы. «В общем, мое вливание в коллектив прошло на самом высоком уровне». Обведя девушек оценивающим взглядом, я осознала, что не желаю и дальше прозябать в их компании. Надо использовать остаток дня на все 100%. Я закинула рюкзак в шкаф и, сдержанно попрощавшись, вышла из комнаты, где, благодаря другим соискательницам упыриного тела, была очень напряженная обстановка. В одном углу Плакса по-прежнему поливала слезами свою скорбную участь. Ее, как могла, утешала Пухляшка. А в другом конце спальни настороженно косились друг на друга Зазнайка и Интригантка. Быть может, давать соперницам прозвище – это по-детски, но, надо честно признать, у меня всегда была паршивая память на имена. И та же Заль у нас Зазнайка еще с тех золотых времен, когда наши матушки решили, что мы отлично поладим в одном манеже, а эта поганка стащила у меня погремушку, а потом еще и по лбу ей врезала. Да, на имена у меня память плохая, а вот на гадости очень хорошая.